Глава 10. Под крышу дома своего. Дисциплина прежде всего. За полтора часа до окончания законного отпуска я предстал пред светлыми близорукими очами старшего надзирателя по имени Свен, любящего, чтобы к нему обращались по фамилии, и не забывали произнести при этом волшебное слово «начальник». «Как прошел отпуск, Ник?» — с вальяжностью большого босса поинтересовался тот, и тут же в знак того, что все мы зэки и вохра — одна большая дружная семья, соизволил отпустить шутку чисто по-товарищески. «Надеюсь, будет о чем вспоминать?» «Ничего такого яркого, начальник Саренсен», — отрапортовал я, старательно дыша в сторону. «Но в целом неплохо». Полагая, даже уверен, его длинный угреватый нос все-таки учуял исходящий от меня запашок выпитого вчера, а также пивка, которым я поправлял здоровье сегодня. И, конечно же, тонкий аромат французских, произведенных вне исторической родины духов, которыми так любят пользоваться милые, готовые на все труженицы с почасовой оплатой. Не дожидаясь команды, расстегнул молнию на сумке и вытащил все из карманов. Досмотр вернувшегося из города, сами понимаете, дело святое. «Какая прелесть!» — он извлек из сумки игрушку, фигурку рыцаря в доспехах и при оружии. Совсем маленькую, чуть больше спичечного коробка, произведенную явно не в Китае. «Это вам, начальник Сёренсен?» «Ну что вы, Ник!» — слегка нахмурил брови тот. «Не положено!» — и тут же опустил ее в нагрудный карман рубашки. «Вся тюрьма знает, что мзду этот деятель не берет, не стоит и пытаться. А вот на мелкие сувениры, например, такие вот фигурки, мады желательно не в чайно падок, потому что собирает их с раннего детства, когда, небось, мечтал стать суперменом, а не вертухаем. Не вымогает их, естественно, но и не отказывается, слегка пококетничав, принять. И никогда не забывает мелко подгадить тем, кто, в свою очередь, считает впадлу принести из города что-нибудь ему в коллекцию. Долго потом эти несчастные ждут следующего выхода в отпуск. «А это что?» — подбросил и ловко поймал узкую картонную коробку с логотипом «АДДИ». Раскрыл ее, заглянул вовнутрь и удовлетворенно кивнул. «Не возбраняется!» «Большое спасибо, начальник Сёренсен!» — изобразил широкую от уха до уха улыбку я. «Разрешите идти?» Тот милостиво кивнул, я четко через левое плечо развернулся и... «Ник!» «Да, начальник Сёренсен!» «Рад, что вы твердо встали на путь исправления!» — еле заметно глаз улыбнулся мне в ответ. «Идите, друг мой!» Я пошел, усталый, но в целом довольный. Ближе к вечеру достал из комода моток ниток и раскрыл картонную коробку, ту самую с логотипом «АДДИ». Повертел перед глазами пластмассовый крючок для вязания, улыбнулся и взялся за работу. Я купил его за час до возвращения в торговом центре напротив бара, где заправлялся пивом на дорожку. А тот, что приобрел 2 дня назад, сразу после выхода из тюрьмы и до посадки в авто, был кевларовый, кстати, той же самой фирмы. Я оставил его в Швеции, в квартире, где меня пытались отправить на тот свет в соответствии с каким-то там планом. Совершенно, по моему глубокому мнению, идиотским. И тем не менее, особо нарушать его я не стал. Просто внес некоторые изменения. Во-первых, вместо запланированного в качестве покойника себя, оставил там собственного несостоявшегося убийцу, фальшивого Николая Николаевича. И не зарезанного, а заколотого. Я вогнал ему тот самый крючок для вязания в мозг через глаз. Быстренько осмотрел поле битвы, прикарманил кое-что на правах победителя и был таков. И, конечно же, как законопослушный гражданин, вскоре позвонил в полицию, настучал, в смысле, сообщил о шуме и криках в квартире номер «Стук нынче в моде». Уверен, увиденное на месте происшествия серьезно обогатит историю здешней криминалистики. Представьте себе дуэль с обоюдным смертельным исходом между сотрудником российского посольства Владимир и Баршан и неизвестным, документы своего незадачливого спарринг-партнера я унес и утопил в общественной уборной автовокзала, в ходе которой один противник нанес другому смертельную рану рукоятью пистолета в висок, а тот в ответ загнал своему убийце вязальный крючок в глаз. В итоге погибли оба. Как все-таки хорошо дома, вставший за эти годы родной одиночной камере 21G, где чисто, скромно и привычно. А что самое главное, никто не будет меня ни убивать, ни разводить, как последнего лоха на тему «Родина верит, Родина ждет». Вот оно какое простое человеческое счастье. Я бодро орудовал крючком, старательно шевеля губами, считая петли. Тут главное не сбиться, иначе вся работа пойдет на смарку. Зато если все получится, как задумано, салфетка выйдет просто на заглядение. Я подарю ее надзирательнице нашего блока Фру Роттерсон, молодящейся старушенцей ростом под потолок и плечами шириной с ла-манш, большой поклоннице бодибилдинга, скоро день рождения. Полагаю, ей это будет приятно. И мне, если честно, очень даже в радость. За эти годы я полюбил вязать. «Ну-с, как все прошло, начинайте хвастаться?» «Понимаете, начало уже не нравится, однако продолжайте». Прибывший по анонимному телефонному звонку, наряд полиции обнаружил в той самой квартире два трупа офицера резидентуры и почему-то не нашего, догадываюсь, покойника. «Грустно, дружище, очень грустно». «Виноват?» — поморщился исключительно в мыслях. Вообще-то, по правилам, ему должна была быть предоставлена подробная информация о том самом кандидате в покойнике, но игра, видно, пошла совсем без правил. Ладно, вышестоящий товарищ милостиво соизволил взять на себя часть вины за провал. Не самую большую. Я тоже хорош. Скажите лучше, этот второй. Наемник до этого случая работал без ошибок. Кто такой? Бывший наш кадр. В смысле? Выходец из Союза, служил опером во втором главке КГБ СССР в конце 80-х, уволился со службы и непонятно как смог выехать на ПМЖ в Израиль. Несколько лет отслужил в тамошнем Шабаке, потом покинул службу и принялся работать на себя. И такого, понимаешь, волчару сподобился уделать наш покойник, однако... Так точно, универсальная фраза на все случаи жизни очень нравится руководству. В следующий раз уж постарайтесь. Кстати, когда это будет? В следующем месяце хотел было извиниться за невольную тавтологию, но не стал. Начальство, как известно, не одобряет шибко умных подчиненных. Действуйте. Есть. И это, постарайтесь ему объяснить, что произошло недоразумение, и ему больше нечего опасаться. Будет исполнено. Едва не забыл, а что с тем подполковником, который как бы руководил операцией? Вопрос с ним закрыт. Что вы хотите этим сказать? В Москве с ним проведена беседа, товарищ все понял правильно. Профилактические меры в отношении его приняты? Так точно, подполковник переведен на вышестоящую должность в аппарат военного атташе в США. А вот это мудро, одобряю. Ладно, продолжаем работу по нашему покойнику. Вопрос с ним должен быть закрыт, обязательно. Даже не сомневайтесь. Постскриптум. Через пару недель меня навестили. Впервые за все эти годы. Симпатичная средней потертости дамочка на ломаном английском сообщила мне, что я душка, и она безумно по мне скучает. И кроме нее еще кое-кто испытывает аналогичные чувства. И этот кое-кто передает, что все недавно произошедшее в Швеции не более чем ошибка и недоразумение. Рабочий момент, в общем. На самом деле, все меня страстно любят и с нетерпением ожидают. Отбарабанила, как скворец, все это и ушла, не попрощавшись. Конец первой книги.